60. Получив это сенатское постановление и увидев, что все его преступления принимаются как выдающиеся деяния, Нерон изгоняет Октавию, объявив, что она бесплодна, и тотчас же сочетается браком с Поппеей. Та долгое время его наложница, помыкавшая им сперва как любовником, потом как мужем, побуждает некоего из слуг Октавии обвинить ее в прелюбодейной связи с рабом, и измышляется, что с нею сожительствовал раб по имени Эфкер, родом александриец, искусный флейтист. По этому делу подверглись допросам рабыни, и некоторые из них были настолько истерзаны пыткой, что подтвердили подлый навет. Большинство, однако, отстаивало безупречность целомудрия своей госпожи. И одна из них заявила требовавшему от нее лживого показания Тигелину, что женские органы Октавии чище, чем его род. Страница 278. И все-таки Октавию под предлогом развода сначала удаляют из императорского дворца, отдав ей во владение дом Бура, поместье Плафта, дары, не сулившие ничего хорошего, а затем высылают в компанию, где держат под стражей. Ее судьба вызывает частые и откровенные сетования в народе, который менее осторожен и которому по причине ничтожества его положения угрожает меньше опасностей. И этим, многоточие, смотри примечание 34, будто бы раскаявшийся в дурном поступке Нерон снова признал Октавию своей супругой. Примечание 34. Рукопись в этом месте не отмечает пропуска, но он несомненен, и в пропущенных словах, очевидно, содержалось сообщение о том, что в народе распространился ложный слух о возвращении Нероном Октавии. Конец примечания.